и вечерал на щечендам. Перчерщи щенчи виляна камалдан. Халя порде поры над пар аякра. Щиру земде щиргалат пар пицайра. Некоси, менюси, менюси. А я крихай щупень, менюси. Шан завет не чухне умазан. Менюси, менюси, менюси. А я крихаван рад, менюси. Перебери по шине туй мазан. Менюси, менюси, менюси. Перебери по шине туй мазан. Перебери по тни чурит пер анзар дранг. Шаван бабуль сивени